Столовая поразила меня безлюдностью. Тут только до меня дошло, какая поразительная тишина стоит в доме. Ни в одной из комнат не работает телевизор, не вопит Маня, не бурчит Аркадий, не ругаются Севка с носом. «Ира!» — крикнула я. «Куда все подевались?» Домработница всунулась в комнату. «Не знаю. Сначала сидели, чай пили, потом Тузик дал Хучику жвачку, а Аркадий Константинович стал ругать Марусю. За что? А она пузыри из резинки выдувала. Действительно некрасиво, он совершенно прав. Сидит за столом такая взрослая девочка и безобразничает». Ирка продолжала бубнить, я послушала несколько минут и прервала ее. «Ну хорошо». Одна выдувала пузыри, другой ругался, третий кормил мопса жвачкой. Словом, ничего особенного. Но куда они исчезли? Да понятия не имею. Я пошла в подвал белье из стиральной машины вынимать. Ира вновь начала выкладывать ненужные детали. Сначала она положила чистые простыни в корзину, потом оттащила их в гладильную комнату, потом пошла выпить чашечку чаю. И вот как раз в тот момент, когда домработница шла по коридору, в столовой раздался дикий крик. «Ну, просто нечеловеческий!» — вещала Ирка. «Люди не умеют так орать. Пароходная сирена, да и только. Я жила маленькой у пристани, и там Ира, Ира, что было дальше?» «Да ничего!» — обиженно протянула домработница. «Все вылетели во двор. Аркадий Константинович, Зайка, приятель ваш, Сева, нес на руках Машу, а Тузик прямо плакал, ой, говорит, как бы ни скончалась по дороге. А затем они по машинам расселись и умчались». «Господи, куда?» — плохо слушающимися губами спросила я. «Куда?» «Так разве ж в этом доме кто скажет о своих планах?» — завела Ира. «Все не как у людей». Но я, уже не слушая ее, схватила телефон и набрала номер Марусиного мобильного. Вежливый женский голос сообщил: «Абонент отключен или временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее». Аркашкин телефон тоже не работал. И, набрав Зайкин, я мигом услышала резкий звонок, идущий из кресла. Отодвинув подушки, я увидела ее Эриксон. Ольга забыла аппаратик дома. Что было уже совсем пугающим. Зайка работает на телевидении, и даже ложась спать, никогда не отключает сотовый. Ей просто запрещено это условиями контракта. Правда, невестку сейчас временно отстранили от эфира, но телефончик всегда при ней. Зайка скорее забудет надеть туфли, чем прихватить мобильный. Господи, господи, что же у нас еще стряслось? «Почему в доме такая тишина?» — раздался знакомый голос, и в столовую, обвешанный кульками, вошел Дегтярев. «Что у вас случилось? Отчего никто не ругается? Кстати, да шутка, знаешь, что вышла новая Маринина? Ну-ка, крэпс-фэкс-пэкс!» И жестом фокусника он вытащил из одного пакета толстый том в глянцевой суперобложке и протянул мне. «Держи, наслаждайся». «А где все? Только не говори, что дети загрызли друг друга. Хучик, мальчик, иди сюда, и вы, ребятки». Полковник, находящийся в великолепном настроении, принялся раздавать членам стаи специально купленные в магазине для животных палочки из прессованных жил. В другое время подобное внимание, а среди подарков, сваленных на столе, виднелись коробочка с пирожными, явно корзиночками с белковым кремом, еще несколько томов в ярких обложках и бутылка полироли для автомобиля заставила бы меня умилиться, но сегодняшний день оказался слишком тяжелым. «Чего явился?» — рявкнула я, плохо сдерживая раздражение. «Так пятница же!» — растерянно ответил приятель. «Я всегда стараюсь с вами выходные провести». «А чё ты такая злая?» Я не успела достойно ответить на выпад, потому что во дворе захлопали дверцы машин, потом послышались голоса. «Неси ее на диван», — сказал Кеша. Дверь в столовую распахнулась,